Я видел бледные хмурые лица, слышал высокий голос Каховского, израненного чередой неудач, бледностью, несчастной любовью, своим отщепенством, своей подозрительностью. Все равнодушны, все презрительны, все рассматривают тебя как орудие. Здесь, между столичными вольнодумцами, среди карбонариев-заговорщиков, где так надеялся встретить братьев, опять чужероден, опять одинок. Но он не прост. Все видит, все чувствует. Он смело бросит в глаза Рылееву: «Коли ты надумал сделать кинжал из меня, берегись, как бы не уколоться, ступенькой к возвышению тебе или другому. Я не лягу». Тут голос срывается, его перехватывает волнение. Этот злополучный изгой словно притягивал мои мысли. Еще больней отзывалась душа. Поистине, он был мечен роком, и каждый шаг приближал его к смерти. Все началось с фатальной встречи с хорошенькой Софьей Салтыковой, в чем-то родственной ему самому. Та же душевная сумятица, та же соднящая неудовлетворенность, вечное невозможное счастье. Она разлюбила его мгновенно, должно быть, за постоянную влюбленность, за его вздыбленность, в которой не ощущала силы. Позднее не смогла полюбить мужа, нежного, благородного Дельвига, скорее всего, за глубинное сердце. Должно быть, счастливое опьянение ее посетило в объятиях Вульфа, но тот недолго ее дарил своей скупой, снисходительной лаской. Но если в ее уязвленной душе остались оскомина и обида, то Петр Каховский из первой измены извлек самоубийственный опыт. Все лучшее на этой земле для человека его породы недостижимо и недоступно. Сознание своего неравенства, быть может, опаснейшая отрава, оно всегда искажает личность. И Петр Каховский в конце концов стал тем, кем так опасался стать: шпагой, стилетом, смертельной пулей. «Брат, ты сир на этой земле, так принеси себя в жертву обществу, убей императора». Вот, наконец, к нему, не к другому, взывает Рылеев. Эта патетика в стиле Катона, эта представившаяся возможность вдруг ощутить себя Брутом, героем, главной фигурой, подняться над всеми, разом возвыситься в общем мнении, действует на него опьяняюще. С этой минуты он уже не властен ни над собой, ни над судьбой. Все заканчивается ужасно, некой трагической пародией. Он ранит свитского офицера и убивает Милорадовича, славившегося во всем Петербурге своим легкомыслием и добродушием. Надо отдать Николаю должное. Он был талантливым сердцеведом, Каховского разгадал без труда. Их необычные отношения, поистине сатанинская смесь актерства, страсти, вживание в образ и исповеди на грани истерики. Коварства тут было предостаточно, но, думаю, не одно коварство. Известно, меж палачом и жертвой рождается своеобразная связь. К тому же подполье души человеческой весьма вместительная кладовая, чего только нет в ней. Когда император почувствовал, как нуждается в ласке этот истерзанный маргинал, он с легкостью овладел ситуацией. Но ласка — оружие обоюдоострое, и, приручая, рискуешь дрогнуть. Вполне вероятно, что Николай мог почувствовать нечто сродни симпатии к полубезумному собеседнику. Каховский лишь наиболее резко выразил разнородность заговора, собравшего столь несходных людей. Но дело не только в полярных характерах. Само собой, меж основательным Штейнгелем и декоративным Якубовичем, меж Якушкиным, человеком действия, и теоретиком Батенковым, между Трубецким и Рылеевым общего мало, но то, что их связывало, скорее основывалось на отрицании, чем на осознанном представлении, каким же должен быть этот мир. Злая иллюзия бунтарей. Стоит нам одержать победу, все переменится дивным образом. Я точно слышал вокруг себя неукротимые диалоги. Что же придет? Придет свобода. Что означает это понятие? Естественно, не свободу тюремщиков, то есть насилие. Несомненно, насилие — фундамент свободы. Победа — это и есть свобода. Идеализм Муравьева вновь оказался невостребованным, точно так же, как и сам Муравьев, как все Муравьевы во все времена. Я будто присутствовал на допросах, на бдениях тайного комитета. Все меньше во мне оставалось надежды. И преступления, и наказания неоднократно менялись местами. Бессмысленность жертвоприношения была трагически равнозначна бессмысленности суда и кары. Нравственного очищения не было. Тайна заговора и тайна следствия, перемешанные в одном котле, выплескивали жуткое зелье с горьким вкусом и удушливым запахом, и оставалось лишь повторять, а как возвышенно начиналось. Голова пухнет и сердце болит, читаю я свою старую запись. Отлично помню то состояние. Ефремов только качал головой, видя подобную впечатлительность. Однажды он предложил мне прочесть весьма примечательный документ. Надо вернуться в родное времечко. В театр пришло большое письмо, своеобразная рецензия на обыкновенную историю, которая шла с немалым успехом. На 24 страницах зритель излагал впечатление от очень хорошего спектакля. Оценки были просто восторжены. Но то был восторг идеологический. Вполне кондовые мотивировки старательно объясняли эмоции. Слог был высокопарный, выспренний. Автор казался странным гибридом аппаратного социолога и гимназистки начала века. Сам он себя именовал революционным марксистом. Я сразу же понял, что Ефремов дал мне это письмо неспроста. Читая, я гадал, кем оно написано. Автором был Дмитрий Шипилов, в недавнем прошлом вершитель судеб, низвергнутый 10 лет назад с номенклатурного Олимпа в связке с Молотовым и Маленковым. Я видел его несколько раз, однажды слушал его выступление. То был высокий, красивый мужчина с гордой посадкой головы, вполне убежденный в своем обаянии. Запомнились барственная пластика, уверенный взгляд и вся повадка гедониста и женолюба. Среди своих дубовых коллег Шипилов выделялся породистостью и производил впечатление. Он начал свою карьеру при Сталине и, стало быть, проявил способности незаурядного игрока, не только уцелел, но возвысился. Думаю, он по-мужски импонировал старым вождям своей статью, и к тому же был нужен человек, так сказать, с внешностью и манерами. Видимо, он переоценил свою одаренность в искусстве интриги. А может быть, однажды почувствовал свое генетическое отторжение от новой волны партийной элиты. Вдруг стошнило от серости, от унылости, от вызывающего плебейства. Сталинщина дышала трагедией, а в ней всегда заключен масштаб. С Хрущевым пришли иные люди, Кириченки и Кириленки. Оттепель была им враждебна, они мечтали с нею покончить, но реставрация была пародийна и угнетала своей пошлостью. Возможно, что все это лишь мои домыслы, а истина много проще и мельче. Дернулся, поспешил, просчитался, ошибся с картой, сыграл не в масть.